Великий из бродячих псов. 15. Дазай и Чуя. Пролог. По чисто синему небу плыл небольшой пассажирский самолет. На нем был лишь один пассажир. Человек в черном костюме и таких же черных очках. По его лбу и вниз обильно стекал холодный пот. Его беспокойный взгляд бегал по пустой пассажирской кабине. Словно дитя в страхе от ночного ветра, он сгорбился и сжал в своих руках пистолет, будто бы это был защитный амулет. Этот человек — мафиози. И он едва спасся от лап мощной организации. Неожиданно он услышал стук. Мужчина подпрыгнул и оглянулся в сторону звука. Он раздавался снаружи. За окном был мелкий парень. Ему было около 14 или 15 лет. Он улыбался за окном, в пассажирскую кабину. Это было невозможно. Ведь самолет сейчас находился на высоте 500 метров. «Эй, я захожу!» Эти слова можно было лишь прочесть по губам парня за окном. «Король овец!» Мужчина взвизгнул. В тот же момент мафиози отпрыгнул, и мальчик пинком разбил окно вдребезги. Ветер ураганом ворвался в кабину. Из-за разницы в атмосферном давлении воздух из салона быстро утекал, в то время как самолет невероятно сильно трясло. Однако мафиози не обращал внимания ни на ветер, ни на дрожь самолета. Он извивался на полу, потому что он должен был сбежать от парня. Парень опустил ногу на его спину. «Вооруженный член мафии не должен быть столь напуган!» Мальчик произнес это веселым голосом. Это был юноша в темно-зеленом костюме наездника, с волосами, словно львиными, отливающими красным. Парень одними голыми руками оторвал сиденье и швырнул его. Оно заткнуло сломанное окно и остановило поток ветра. Словно закрутили крышку. Шторм в салоне слегка успокоился. «Простите меня, прошу!» Мафиози пытался выбраться из-под ноги мальчика. «Я извиняюсь за то, что ворвался на на территорию овец! У меня не было выбора!» «Да, конечно, у тебя не было выбора! Вы, ублюдки из портовой мафии, не берете в голову даже столь простую вещь! Любой, кто посмеет напасть на нас, овец, потерпит месть сотню раз ужаснее! Не волнуйся, я убил всех налетчиков, кроме тебя! Можешь идти к своим, будь спокоен!» Мафиози попытался дотянуться до пистолета на полу, но он не мог этого сделать. Он не мог и пальца поднять, даже хотя бы на миллиметр. Фактически, он был прижат к полу настолько сильно, что его лицо было напряжено, кости невыносимо скрипели, и он мог только стонать от боли. И это все потому, что этот мелкий парень лишь слегка прижал его ногой. Это была гравитация. Способность. Тяжесть его тела резко увеличилась в десятки раз. «Превосходно! Как и ожидалось от портовой мафии!» Радостно воскликнул парень. «Пытаться сопротивляться, даже находясь под действием моей гравитации. Что ж, пытайся дальше. Однако, перед этим ответь мне на один вопрос. Зачем вы напали на наше владение?» «Мы не хотели нападать!» Проговорил мафиози так, словно выжимал воздух из своих поврежденных легких. «У нас не было выбора! Оружейное хранилище, за которое я отвечал, было разрушено! Тем самым богом разрушения! Тот, кто восстал из ада! Арахабаки Черного Пламени!» «Арахабаки?» Улыбка парня пропала. Воспользовавшись тем, что Чуя отвлекся, мафиози выхватил пистолет и стрельнул. Однако Чуя ударом ноги отправил пулю обратно. Прямо в глотку мафиози. После этого он заявил, что прикончит всех членов портовой мафии.